Глава 24. Паша смотрел на самую возмутительную картину, которую только может застать руководитель его уровня, вернувшись внезапно из деловой поездки обратно в родную компанию. Нарушение корпоративной этики, субординация, флирт на рабочем месте, возможно, секс на рабочем. И остро, очень остро чувствовал свой возраст, все свои 35, потому что больше всего хотелось заорать привычно. Хули тут происходит? И двинуться на наглого щенка, прямо у него на глазах посмевшего лапать его, носорога, собственность. И эта самая собственность, такая довольная, с какого-то хера сидела, счастливая, улыбалась. Глазки лисьи блестели, губки пухлые растягивались. Сука, соскучился ведь. Мысль эта промелькнула где-то на краю сознания, нисколько не успокаивая, а наоборот распаляя, добавляя к привычной злости на сотрудников и ситуацию уже инфернальную злобу на себя. Мудака, никак не умеющего выкинуть из головы эту чертову казачку. Но то, что прокатывало на строительной площадке и за закрытыми дверями кабинетов, не особо хорошо смотрелось здесь. Поэтому пришлось ограничиться кратким. Пошел нахер. Это щенку, уже осознавшему свой глубочайший косяк и побледневшему так, словно все краски с лица стерли валиком для побелки. Возникшая в голове картина морды нахального юнца, извозюканного в побелке, бальзамчиком прям легла. Стало даже легче дышать. Чуть-чуть. Ко мне в кабинет. Это уже дури казачки, упрямой козе, не понимающей своего счастья. Она, кстати, в отличие от своего любовничка, наоборот, вспыхнула красиво так, зарумянилась, как во время секса. Очень привлекательно. Сейчас он и проверит, насколько это совпадает с реальностью, и можно ли ее заставить еще сильнее покраснеть. И вообще, хорошее слово «заставить». И как это он раньше до этого не додумался? Чего танцевал вокруг нее столько времени? Уговаривал? Время давал на обдумывание своего счастья? Расслабился совсем. Старый стал. Нет той прежней молодой ярости, уровня тестостерона, когда выходил на ринг, ловкий, прыгучий, неожиданно для своей комплекции, для противников, разбирался в первых раундах с соперниками, а потом на адреналине трахался всю ночь, так что горело все вокруг, и бабы от него выползали, еле живые. И все знали, что носорог тот еще зверюга, что нельзя с носорогом, как с другими, потому что уработает и не заметишь. И хоть отношений у него было немного, но все тоже знали, что на его женщину не положено даже смотреть, а уже не то, чтоб стоять, так близко, дышать, целовать, блять. К счастью для него, мальчишка ситуацию просек и свалил так быстро, что Паша успел только моргнуть. В отличие от своего кавалера, чертова казачка, мурыжище его уже несколько недель, так и осталась сидеть на своем рабочем месте и смотрела на него с вызовом, хотя губки пухлые и подрагивали. И так ему хотелось просто сорваться и подойти к ней, вытащить ее из этого гребаного стола и опустить на колени перед собой. Так, чтоб опять взгляд ее увидеть, глаза ее на уровне своего паха, как тогда в лифте. И Паша мог поклясться, что именно так сейчас и сделает, если она не подчинится. И плевать на то, что он серьезный бизнесмен, владелец холдинга, выходящего уже на международный, между прочим, формат, и что надо вести бизнес по-европейски, и что лет ему уже под сраку, к сорокету скоро. Плевать. Потому что именно сейчас от ее неподчинения, от смешного упрямства своей, да-да, своей, бля, женщины, все это наносное ушло на задний план. А вперед вылез тот, кто всегда вывозил стрессовые ситуации. Паша Носорог. Бешеный и жесткий. И, бля, сейчас казачка рисковала отхватить носороже ласки по полной программе. «Плохо слышим, Полина Андреевна?» «Надо же, сил пока хватает на разговор. Выдержка, бля». «Во-первых, добрый день, Павел Сергеевич». Голосок мягкий, нежный, подрагивал, но глаза смотрели неуступчиво. Подбородок задран. «Милое упрямство, безрассудная храбрость маленького зверька перед хищником. Смешно. И заводят еще больше». «Как долетели? Поездка не утомительна была, надеюсь?» «Полина Андреевна, давайте поговорим в кабинете». «Цени, цени выдержку, бля, и не злоупотребляй». «Но Сергей Витальевич в отъезде, и у меня срочная задача, я не готова к беседе прямо сейчас». «То есть с подчиненными компании ты готова беседовать, а с генеральным директором нет?» «С Вячеславом мы обсуждали рабочие моменты. Я еще не совсем разобралась в базе. Он меня учил». «Учил, значит? Учитель. Хорошо». Паша прошел мимо ее стола к кабинету бати. «Мне нужны документы за последнюю неделю до реорганизации филиала в Торжке. Сергей Витальевич должен был переслать, и не переслал». Он зашел в кабинет, оставил дверь открытой. Полина зашла следом, уже переключаясь на работу, похоже. Он, наверное, не успел. Я их сегодня утром ему на стол положила. Она двинулась к столу, похоже, немного потеряв бдительность, и успела только охнуть, когда Паша поймал ее, так, как и хотел. Попалась, бляха-муха, попалась. Все тело от ладони до ступней тут же прошило жесточайшим кайфом. Настолько нужна она была ему в этот момент. Казачка испуганно зашевелила губками, явно пытаясь образумить, напомнить, что она ничего с ним не хочет. Ага, так он и поверил. Губы шевелились, слова выдавали. «Паша, Паша, мы же договаривались, Паша, что ты делаешь?» А тело льнуло, прогибалось, послушное такое, радующееся его рукам. И кожа розовела, мягко, ярко, как и положено у натуральных блондинок. И даже смотреть на это было в кайф, а уж трогать, целовать, покусывать. Черт, надо признать, повело его на этой бабе так, как ни на одной другой не вело никогда в жизни. Паша наклонился, обрывая поток бессмысленных фраз, и неожиданно мягко поцеловал раскрытые сочные губки, сразу проникая языком в рот, овладевая пока так хотя бы. Полина только сладко ахнула и прижалась к нему еще сильнее, не отвечая, но позволяя, все ему позволяя, как и всегда, впрочем. И зачем этой женщине мозг? Только мешает жить счастливо. Ничего, сейчас Паша его отключит полностью. Юбка строгая и узкая. Нафига? Вот нафига? А, хотя правильно, чтоб всякие учителя не лазили. Это его Паша, только его. Воспоминания о близости ее с помощником бати заставили чуть озвереть, сделать поцелуй грубым, а потом и вовсе отпустить измученные губы и куснуть нежную шею, всасывая тонкую кожу на самом видном месте, оставляя четкий знак принадлежности. Мое. Не трогать, бля. Рука, отчаявшись залезть под подол, выдернула блузку из-за пояса, добралась до груди в тонком кружевном белье, сжала тоже грубо. Полина, которая опять принялась чего-то там сбивчиво шептать, уговаривая, упрашивая зверя, тут же заткнулась еще вернее, чем от поцелуя, задрожала, выгибаясь. Паша, понимая, что уже с катушек давно слетел, лихорадочно оглядывал помещение, соображая, где удобнее расположиться. У бати в кабинете был один мягкий уголок для переговоров, довольно хлипкий, особенно для Пашного темперамента, и стол с креслом. Стеклянный, сука, стол. Зато кресло, да, кресло подходило. Паша, приняв решение, подхватил покорную уже свою добычу на руки и двинулся к креслу. Она в этот момент опять пришла в себя, потому что заизвивалась в его руках, зашептала отчаянно и жалко. «Паша, нет, нет, не здесь! Паша, пожалуйста!» Пришлось опять ставить ее на пол и опять затыкать поцелуем, попутно задирая повыше блузку, потому что терпение не безграничное, и груди хотелось коснуться губами невыносимо, а белье мешало. «К херам его! Потом еще купит!» Полина, услышав треск кружева, забилась в его руках, возмущенная, отчаянно протестуя. Должно быть против варварства. Но, бля, пусть привыкает. И нехер вообще такие препятствия устраивать. Была бы юбка посвободнее, уже давно бы ее поднял и ноги ей раздвинул. А тут никак, опора нужна. А может, на стол? Ну и хер с ним, что стекло. Если батины лапы выдерживает, то и легкую девочку тоже сможет. А он, Паша, не будет наваливаться. Приподнимет только, чтоб удобнее было. Он поменял немного вектор движения. Полина, почувствовав грубые пальцы уже на голой груди, ощутимо дрогнула в коленях, сладко так возбуждающе. Как его заводила эта ее искренность, отзывчивость? Невозможно просто заводила. «Бля, Павел Сергеевич, ну вы бы хоть дверь закрыли!» Грубый голос бати прозвучал вот вообще не вовремя абсолютно. Паша поднял голову от шеи казачки, медленно опустил ее на пол. И Полина тут же вывернулась из его лап и, прикрывая грудь ладошками, скользнула мимо бати, низко опустив голову. Носорог проводил ее расстроенно, перевел медленно взгляд на батю, и тот, вздрогнув, шагнул спиной к двери и прикрыл ее поплотнее. «Паш, ну ты совсем с катушек слетел. Ты ее до увольнения доведешь так. Заткнись, бля». Паша поправил одежду, не особо даже и разворошенную. Полине явно больше досталось. Постоял, остывая, приходя в себя. Вот это накрыло его, бля, ну реально, словно морок какой-то. Как увидел ее обжимающуюся с пацаном прямо в приемной у бати, так и все. Мозг фиксировал что-то, изменения какие-то, но тело не реагировало. Пиздец, ну что тут скажешь? Батя, все еще стоя у двери, внимательно отслеживая передвижение руководства, поймал момент осознания и немного выдохнул. Сложно все же работать с ним. Попробуй, останови несущегося во весь опор носорога. Никаких нервов и здоровья не хватит. А если еще и в маленьких радостях отказывают? Паш, надо аккуратнее. И в конце концов, это мой кабинет. Здесь все кабинеты мои. Носорог глянул на него коротко, предупреждая не переходить грань. Батя замолчал, кивнул. Понял, все понял, конечно, твои. Все твое, рабовладелец херов. Так. Паша отошел к окну, прикуривая, раздумывая. По торжку не получил от тебя информацию. На столе у меня Паш не успел отправить. Почему у тебя в приемной отирается начальник ПО? Так он Полину учит, она еще не совсем разобралась. Ну да, учитель, бля, работы мало, раз может на постоянные дела отвлекаться. Паш, значит так, начальник ПО у нас слишком инициативный. Его энергию надо использовать. Переведи его временно в торжок, пусть разгребает дерьмо и поднимает мне филиал. Но дальше. Обучением нового сотрудника должны заниматься специалисты. Значит, в течение дня подыщи для нее, как это, интенсив. Вот, в Москве, на неделю, с вылетом на завтра. Паш, еще. Я тебе скину файл моих переговоров с Мюнхеном, изучи. Надо понять, где проеб, потому что не могут они нам так сладко чирикать. Значит, планируют поиметь жестко. Надо понять, как, и превентивно зацементировать жопу. Понял. И еще. На эту неделю договорись с Москвой навстречу. Их учредитель там сейчас. Хочу прояснить пару моментов. Вылетаю завтра. Паш, по пузырю получил от тебя информацию. Ничего не делай, смотри. И попробуй провернуть одну из твоих подстав. Если поведется, берем на горячем и сливаем. Если нет, пробуем еще. И сразу решай кадровый вопрос. Только тихо. Ты понял меня? «Паш, ну как я без помощницы?» «Руками, бля!» — рявкнул Паша, поворачиваясь от окна и глядя на батю злым взглядом. «Справляйся, а то развел тут хер знает что. Бордель, бля!» Он пошел на выход, батя поспешно сместился к окну. Носорог вышел в приемную, где стол Полины пустовал. Оно и понятно. Кинулась казачка порядок наводить в одежде. «Ничего, пусть успокоится. Он и в самом деле чего-то завелся. И еще!» Он повернулся к бате, стоящему в дверях кабинета. «Ты остаешься здесь. И не дай бог узнаешь, что лезешь к Соньке, завяжу хер узлом. Понял меня?» Батя только кивнул. Паша вышел из кабинета и двинулся по коридору. При виде его злой физиономии все встречные сотрудники спешно сворачивали кто куда, расступаясь перед ним, как косяк рыб перед акулой.